Глава 33. Моя дочь. Регина. За Рионом было не угнаться. Он несся по коридорам так быстро, что я отстала, а затем и вовсе остановилась, запыхавшись. Ничего, никуда дальше собственного кабинета не денется. А поговорить с сыном было необходимо немедленно, потому что Рион при всем кажущемся спокойствии мог натворить дел. Ему достался беспокойный характер. И иногда я сожалела, что Риону не хватало моего умения держать себя в руках. Будь у сына хоть капля рассудительности, он понял бы, что результаты отбора отменить нельзя. Это был сложный процесс, в который вмешивалась сама богиня. И если богиня считала, что Диана не может стать его женой, значит, так оно и есть. О словах Кейдена и вовсе старалась не думать. Сначала сын, все остальное потом. «Рион!» Ворвалась за ним в кабинет. «Да остановись же ты!» «Остановиться?» Сын смел бумаги со стола, и они ворохом закружились в воздухе. «Как я могу остановиться? Как?» «Прекрати. Тебя весь дворец слышит!» Пыталась достучаться до него. «И пусть слышит, пусть! Я ни за что не женюсь на одной из этих общипанных куриц, слышишь? Лучше умереть!» «Не говори так. Я понимала его...» но ничем не могла помочь. А в сына будто вселились демоны. Всегда спокойный и улыбчивый Рион рвал и метал. Значит, на самом деле любил. «Рион, прошу тебя», — подошла к сыну. «Успокойся. Сначала придумай, как сделать так, чтобы у отбора не было победительницы, мама». Выпалил он. «Так не бывает. Но оно и к лучшему». «Уверена». Кейден ради мести привез в столицу свою дочь и обманул нас. Откуда нам знать, что он задумал? Тебя обмануть, мама, не меня. Ты знал? Я замерла, когда родной сын перестал мне доверять. Как мог не сказать о том, кем на самом деле является его избранница? Да, знал, уже неделю как. Дядя Кейден просил тебе не говорить. Он знал, что ты будешь не в восторге. Но это уже не играет никакой роли. Я люблю Диану и не женюсь ни на ком, кроме нее. Рион, мальчик мой. Я постаралась сдержать боль и обиду. Удел королей — жениться на тех, кого для них выберут. Родители или богини, без разницы. Да, я надеялась, что твоей супругой станет та, кого ты искренне полюбишь. Но Диана проиграла. Она не вернется в число финалисток. Кто сказал? Кто сказал, что ее нельзя вернуть? «Я король, я так хочу!» «Ты ведешь себя как мальчишка, а не как король. Ты вообще себя слышишь?» «Диану выгнала не я. Это решение богини, а богиня, понимаешь, сам, решение не меняет. Тогда я не хочу и слышать о ней». Рион развернулся и вылетел из кабинета. На этот раз я не стала его догонять. Пусть остынет и поймет, что выхода нет. Только пройти отбор до конца и верить, что богиня знает, что делает. Мне самой было больно это признавать. Я желала сыну счастья и в то же время кривила душой, потому что сама мысль об участии дочери Кея в отборе казалась подозрительной. Зачем он хотел, чтобы Реональд женился на Диане? Чего добивался? Я должна была спросить у него лично, но между нами снова была его ложь. Что делать? Что мне с ним делать? Опять простить? Сколько можно прощать? Кейден не мой сын, а взрослый мужчина. Он прекрасно понимает, что делает. Выйти из кабинета я не успела, а слуге, появившемуся в дверях, не дали доложить. Кейден приказал ему убираться и широким шагом вошел в кабинет. От него веяло плохо скрываемой злостью. Видно, не только для Риона такие результаты отбора стали болезненной темой. «Зачем пришел?» — спросила я, как только слуга закрыл дверь. «А ты не догадываешься? Как тебе удалось подтасовать результаты отбора, Регина?» «Подтасовать? Ты в своем уме?» «Ах, вот как. Значит, я теперь обманщица. Это уже слишком». «Да, в своем. Диана прошла испытание лучше остальных. Богиня не могла выбрать ее, слышишь?» «Слышу тебя прекрасно, не кричи». Шикнула на него, но не уверена, что о тебе можно сказать то же самое. Ты привел на отбор свою дочь. Зачем, Кей? Ради мести? или ради того, чтобы унизить меня?» «Диана должна стать женой Риона», — рычал он мне в лицо. «Это судьба», — богиня сказала, и... «Да, я привез ее в столицу ради мести. Думал, смогу через нее лишить тебя сына. Мужчины склонны верить женщинам, которых любят. Ирион поверил бы, отвернулся от тебя, а я бы через Диану управлял страной. То, чего вы с Кристаром так боялись». «Значит, власть», — перебила с горечью. «Не власть, месть. Ты же знаешь, что мне не нужен был трон. Но вы так на этом настаивали, что я решил согласиться». «Ты безумец, Кейден». Я сделала шаг назад. «Она же твоя дочь. Ты действительно хотел сделать ее разменной монетой?» «Да, хотел». Он почти кричал. «Ты даже представить себе не можешь, как я тебя ненавидел. Ты разрушила мою жизнь до основания. И я долгие годы мечтал об одном — поступить с твоей точно так же. Отобрать того, кого ты любишь больше всего на свете. Но, увы, Диана не согласилась. Она любит Риона. И я теперь не знаю, как ей помочь. Как помочь забыть, если сам не сумел». «Какой же ты подлец!» — прошептала я. «Ошибаешься. Я вовремя остановился. И хочу знать одно, кто прикасался к часам, потому что Диана не могла проиграть отбор. Это была воля богини». «Почему? Почему она, Кей?» Старалась скрыть свою боль. «Потому что магия Дианы особого свойства. Если они поженятся до того, как Риону исполнится 21, то Диана сможет усилить его магию, а он разблокирует ее собственную. Это уже начало происходить, разве ты не видишь?» «Магия рода Дианы основана на чувствах и эмоциях, главным образом на любви. И как только она влюбилась в Риона, они начали взаимодействовать на магическом уровне. Я поначалу не знал этого, но мне было видение. И богиня потребовала, чтобы в назначенный час я привез дочь в столицу. Я считал это к лучшему». Кейден почти рухнул в ближайшее кресло. Он казался подавленным и разбитым не меньше, чем я сама. Но Кей был прав. Надо что-то делать. Только сначала... «Почему ты отказался от своей мести? Только из-за чувств Дианы?» — спросила я. «Нет». Он качнул головой. «Я решил, что смогу сам. Не смог, как видишь. Когда все успело так запутаться? Почему, как только я оказываюсь рядом с тобой, все летит в бездну?» Вдруг злость ушла. Словно кто-то закрыл кран с водой. Осталась только я, расстроенная и несчастная, и мужчина, которого угораздило полюбить. И сейчас, наверное, впервые на моей памяти он казался растерянным. Впрочем, я и знала-то его всего ничего. «Подвинься», — потребовала у Кейдена. Кресло было большим и уютным. Нам обоим хватит места. Я присела на краешек. Кей замер на мгновение и привлек меня к себе, чтобы не упало. И как его понимать, если он и гонит меня прочь, и притягивает одновременно? «А теперь расскажи мне все по порядку», — попросила его. «С самого начала». Кейден молчал, будто раздумывал, а стоит ли. Затем заговорил. Тихо, почти спокойно. «Когда я приехал на границу, первые несколько лет жил как в горячке, от боя до боя. Хотелось ломать и крушить все, что попадется под руку, чтобы не осталось ничего живого. Много сражался. Это помогало хоть как-то забыться и не думать о тебе. А потом началась война с горными тварями. Я сам ушел на фронт. Бои переместились в Калицию, в окрестности Вайндерна. Это небольшой городок на севере, который осаждали горные твари. Мы очищали от них дом за домом, поселок за поселком. А однажды оказались в имении местного губернатора. Вот только спасать там было некого. Губернатора вместе с женой растерзали враги. На мгновение мне показалось, что во всем имении не осталось никого живого. А потом вдруг услышал тихий плач и нашел 8-летнюю девочку, измазанную в крови. Конечно, я забрал ее оттуда, но оставить в Калиции не смог. Будто душа откликнулась. Сам не знал, что буду делать, но увез Диану в Альцес. Поначалу было непросто, она была совсем маленькой, еще и девчонкой. Но знаешь, она так напоминала мне тебе. Казалось, если бы у нас была общая дочь, она тоже была бы похожа на Диану. Вот я и удочерил ее. Потом выяснилось, что магия у Дианы слишком слабая, чтобы обучать ее даже простейшим заклинаниям. Конечно, она очень расстраивалась, а я радовался, потому что с большой силы большой спрос. Богиня явилась мне лет 5 назад, приснилась ночью и потребовала, чтобы выполнил ее волю, привез Диану на отбор. Поначалу я был категорически против. Затем решил, что это мой шанс, и глупо будет им не воспользоваться. Где-то тогда же я начал искать информацию о магии рода Дианы. Богиня дала подсказку, и вскоре я выяснил, что погибший губернатор — дальний родственник короля Калиции, и их ветвь обладает особыми свойствами магии. Поэтому представители этого рода достаточно рано вступают в брак. Любовь и семейные узы питают их силы. А ведь когда я разговаривал с Кристаром, он рассказал о проблеме Риона, нейтральном характере его магии. «Ты разговаривал с Крисом?» Я едва не подпрыгнула. «Когда?» Незадолго до его смерти. Он был уверен, что его попытаются убить, но отшучивался. Говорил, что усилит охрану, что выставит дополнительные заклинания. Как видишь, не помогло. Я еще тогда просил его быть осторожным, пользоваться амулетами. Но разве Крис кого-то слушал? Нет. Никого и никогда. Да, это верно. Украдкой вздохнула я. Кристар был упрямым. Впрочем, не менее, чем ты. Вот так и получилось, что Диана стала участницей отбора. Я думал, в любом случае она победит, раз это судьба Риона. Как видишь, ошибся. Рион любит ее. «Я знаю», — кивнул Кейден. «Он хороший человек, но пока слишком юн, чтобы принимать серьезные решения. Молодость не всегда дает нам хорошие советы, не находишь?» Я задумчиво кивнула. «Это правда. Что бы я делала сейчас, если бы ситуация повторилась? Не проглядела бы чувства Кейдена? Заставила бы его отказаться от плана, а не побежала бы к мужу? Что-то подсказывало, Кей бы меня послушал. Кей, давай на чистоту. Сжала его ледяную ладонь. Мы совершили много глупостей. Кто знает, сколько их еще впереди. Но я не хочу, чтобы между нами стояло что-то. Я знаю, что виновата перед тобой. Если можешь, прости. И ты прости меня, Регина. Тихо ответил он. Глупо было винить тебя. Но мне нужно было цепляться за что-то, чтобы выжить. Даже если это была месть. Я просто хотел снова увидеть тебя. Это желание было таким нестерпимым, что любая война казалась лучше бездействия и безопасности. «Я люблю тебя», — сказала Кею. «Хочешь — верь, хочешь — нет. Но нужно определиться раз и навсегда, потому что такие метания принесут нам обоим только вред, понимаешь?» «Да, я больше не злюсь. Ты будешь со мной, Регина?» «На этот раз не ради мести, а на самом деле». «Буду», — коснулась губами его щеки. «Да, ты иногда кажешься мне чудовищем, но что делать, если я тебя люблю?» Кей улыбнулся, обнял меня и привлек к себе. Все проблемы и печали вдруг оказались где-то далеко-далеко, за границами мира. Остались только мы вдвоем, этот небольшой кабинет, уютное кресло. Я опустила голову на плечо Кейдена и замерла. Что бы ни было завтра, сейчас этот миг покоя был особенно ценен, наполнен особой тайной, которую мы разделили на двоих. «Что будем делать с Дианой и Рионом?» — спросил Кей. Я не собираюсь все оставлять так, как есть. Тем более, что сам, вольно или невольно, стал тому причиной. Предлагаю позволить им разбираться самим. Либо они придумают, что делать, либо дождемся финала. И тогда уже мы будем решать, как исправить оплошность богини. «Слышала бы тебя, богиня», — рассмеялся Кейден. «Она для меня не более чем сказка», — улыбнулась я. «Она реальна, Регина. Более чем мне бы хотелось. Поэтому не советую так о ней отзываться. Богиня обидчива». «Ну и пусть». Прижалась к нему сильнее. «Ничего, мы обязательно найдем выход. Я подниму старинные документы, узнаю, бывали ли случаи, когда оспаривали результаты отбора, и посмотрю, как это можно сделать. Если получится что-то найти, отлично. Нет? Значит, мы будем первыми, кто откажется от милости богини в угоду любви».